как болеть гриппом. Заболевание гриппом охватывает несколько четко определенных этапов. Первый этап начинается, когда вы чувствуете, что у вас температура, и просите кого-нибудь потрогать ваш лоб. В обычных условиях мы, как правило, не щупаем лбы всем подряд, поэтому для некоторых становится настоящим откровением то, насколько они могут быть теплыми. Слава богу, вряд ли кто-то попросит вас потрогать их нос, чтобы определить, не течет ли он. Чтобы утверждать, что вы болеете гриппом, вам понадобятся симптомы. Стандартные симптомы гриппа – головная боль, боль в горле, температура, слабость, ломота в суставах, кашель и текущий нос. Если у вас наблюдается хотя бы 4 из этих 7 признаков гриппа, смело можете не ходить на работу. Кашель должен звучать так, как будто вы заводите цепную бензопилу в морозный день. И вы должны кашлять не менее 3 раз во время каждой беседы по телефону, когда звоните в офис. Если вы скажете, что у вас температура, этот номер не пройдет. Нужно, чтобы у вас была зверская лихорадка не менее 120 градусов. 120 градусов по Фаренгейту составляет около 49 по Цельсию. Сопение заложенным носом тоже хорошо звучит по телефону, но не пытайтесь передать по проводам ломоту в суставах, а то сослуживцы могут решить, что вы переигрываете. Второй этап — это постель. Уж если вы слегли с гриппом, надо запастись всем необходимым. Вы определенно должны сродниться с большой коробкой одноразовых носовых платков. И вам следует устраивать миниатюрное снежное поле из использованных платков вокруг урны или мусорного ведра. Ведь у вас просто нет сил попасть в цель, выбрасывая платок. Еще вам пригодится парацетамол, чтобы справиться с симптомами гриппа. Один из самых мерзких симптомов – головная боль и рвота вскоре после приема горячего пунша, приготовленного человеком, который утверждает, что очень вас любит. Как правило, болея гриппом, люди теряют аппетит. Поэтому, если в кратчайшие сроки вы обнаружите, что поглощаете огромное количество пирожных и мороженого, то, скорее всего, вы просто беременны. Есть такая пословица – накормишь простуду – заморишь лихорадку. Или заморишь простуду – накормишь лихорадку. Ни то, ни другое не имеет смысла. Зато этими пословицами с удовольствием прикрываются пожилые родственники, почуя вас натуральным деревенским супчиком, который готовят, скармливая блендеру компост и который поставит вас на ноги так быстро, что вы даже оглянуться не успеете. Вы точно не успеете оглянуться, потому что со всех ног побежите в туалет. Заключительный этап гриппа — сухой кашель. Вы чувствуете себя намного лучше, но у вас все еще голос живого трупа. Пользуйтесь этим, привлекая к себе максимум внимания и делая звонки на работу со смертного одра. В конце концов, вы вернетесь в офис и обнаружите, что люди, которые, как вы думали, занимались делом во время вашего отсутствия, тоже болели гриппом.